Глава 15. Все как будто вошло в свою колею, когда у Павла Павловича начались занятия в прогимназии. Он принялся за работу с усердием и жаром, вздумал вводить новую систему преподавания. Несколько раз у него даже происходили споры с инспектором, но, несмотря на усердие Павла Павловича, мальчишки по-прежнему терпеть не могли грамматики, а усмирять их по-прежнему можно было только журнальными колами, изъять которые Павел Павлович не решался. Инспекторы, все учителя изъявляли свое расположение Шилаеву. Он хотел, чтобы его любили, и, казалось, достиг этого. Но был один старенький учитель чистописания Иван Данилович Резинин, расположение которого Павел Павлович никак не мог заслужить. Впрочем, было неизвестно, к кому расположен Иван Данилович. Маленький, с широким старым лицом, с седой щетиной на подбородке, в зеленом вицмундиришке, он являлся откуда-то в назначенный час, всегда угрюмый и неразговорчивый, давал урок и опять исчезал. Под белыми густыми бровями в глубоких впадинах у Ивана Даниловича мерцали и светились совсем молодые глаза. Эти глаза придавали ему странный, немного страшный вид, но вместе и какую-то привлекательность. Шилаева Иван Данилович не любил и избегал больше, чем других, безо всякой видимой причины. Сцены между Веруней и ее мужем стали реже. Он не отвечал ей грубо и с раздражением, как прежде, но предупредительно успокаивал ее, был даже с нею нежен и добродушен. Единственный укор совести, который испытывал Павел Павлович, это что у него совсем не было укоров совести. Ему искренне нравилась Домаха, и гораздо больше, чем больная и кислая жена. Хотя жену он любил, а Домаху нет. Домаха была молчалива, совершенно нетребовательна, послушна и здорова. И Павел Павлович даже не задумался ни разу, происходила ли скрытность и услужливость Домахи от ее внутренних достоинств или просто от крайней глупости. Ламаринова через Веруню передала Павлу Павловичу, что она может ему рекомендовать прекрасный урок. Шилаев, по настоянию Веры, которая умоляла его не упускать случая и не обижать ее приятельницы, на другой же день отправился по адресу. Переулки довольно скверно, но зато среди прекраснейшего сада стоял дом, больше похожий на помещичью усадьбу, чем на городское жилище. Внутри все было красиво, роскошно, даже изящно, но как-то холодно. В комнатах не чувствовалось веселья и света. Шилаева встретила дама лет 38, одетая просто. У нее было странное, почти красивое лицо, но с чертами слишком правильными и слишком резкими. Брови широкие и черные, она была брюнетка, сходились над тонким носом. Манеры у Софьи Александровны Рудницкой оказались очень хорошие. Она была светски проста и любезна. Заниматься следовало с ее единственным сыном, 8-летним мальчиком. Скоро Шилаев узнал, что жизнь Софьи Александровны была не из веселых. Муж ее Рудницкий, прежде помещик и страшный богач, 6 лет лежал без ног и почти без языка. И в течение всех 6 лет Софья Александровна жила совершенно одиноко среди своего мрачного комфорта. Самые злые языки не могли сказать про нее ничего дурного. Софья Александровна любила сына, 8-летнего Колю, такой любовью, которой не следует любить детей. Но она чувствовала, что Коля — единственная нить, связывающая ее с живым. Весь запас сил и смысл существования заключались у нее в сыне, и вне этого круга она, естественно, умирала и не хотела умирать. Шилаев угадал это и с любопытством присматривался к странной женщине. Несмотря на то, что Софья Александровна скоро стала относиться к нему искренне и дружески, несмотря на ее действительно безумную любовь к сыну, она ему упорно казалась женщиной сухой, эгоистичный и беспощадный. После Рождества ученик Павла Павловича Коля заболел скарлатиной и через 12 дней умер. Шилаев на правах друга посещал Софью Александровну и во время болезни мальчика, и после смерти. Софья Александровна казалась покойной, не плакала, не рыдала, в обморок не падала. Только черты ее желто-бледного лица переменились. Исчезла их гармония и жизнь. Точно потух огонь, освещавшие ее изнутри. Около губ и на висках легли мертвые тени. Шилаев замечал эту перемену, видел, что перед ним истинное страдание, но что-то отталкивающее было в этом страдании. может быть, сама острота и страстность его. Она просила Шилаева приходить к ней иногда, говорить о Коле, прибавила она спокойно. Как-то раз, недели через три после похорон, Шилаев зашел к Рудницкой. Стояли зимние сумерки с беловатыми снежными отсветами. В больших комнатах, молчаливых и холодных, было почти совсем темно. Софья Александровна сидела одна в желтой гостиной. Она обернулась к Шилаеву и с живостью подала ему руку. — Как вы кстати! Я только что о вас думала. — Очень рад. Надеюсь, думали хорошее. Рудницкая, не отвечая, подошла к звонку и позвонила. Вошедшему лакею она велела затопить камин, а когда это было исполнено, она дала несколько рецептов и приказала дожидаться в аптеке, пока лекарства будут готовы. Затем, слегка покашливая и кутаясь в черный платок, она подошла к окну и села на прежнее место. Шлейф ее суконного траурного платья беззвучно проволокся по ковру. Наступило молчание. Сырые дрова, потрещав, потухли в камине. — У меня есть к вам просьба, Павел Павлович, — сказала Рудницкая ясным голосом. — Только я хочу, чтобы вы поверили каждому моему слову, потому что я не хочу лгать. Даете ли обещание верить и слова мои выслушать так же просто, как я их скажу? — Я обещаю все, что вам угодно, Софья Александровна. Располагайте мною, как настоящим другом. Темные глаза ее, под соединенной полоской бровей, сверкнули прежним огоньком. Шилаеву стало неловко. — Но так слушайте меня, — продолжала она, обертываясь к собеседнику и глядя ему прямо в глаза. — Слушайте, жизнь мою вы знаете. Я никого не вижу, никого около меня нет, кроме вас. И вы мой друг, как сами говорите. Вы видите и верите, что я теперь не живу. Да и нельзя мне дольше так жить. Ни для чего, ни к чему. Да и сил нет. И я должна умереть между тем, как могла бы еще жить. Я вас не люблю, понимаете? Не люблю и не влюблена в вас. Но прошу вас, умоляю вас на коленях, дайте мне надежду быть снова матерью. Дайте возможность счастья. Возвратите к жизни, спасите. В середине речи она вдруг перешла на французский язык, желая смягчить свои слова, и тем увеличила стеснение Шилаева, так как он по-французски понимал с трудом. Повторив несколько раз «Сювемуа» — «Спасите меня», она действительно опустилась на колени перед стулом Шилаева. Пораженный этим, он сжимал ее руки, пытался поднять ее, уговорить. — Я ничем не связана, — говорила Рудницкая, перейдя опять на русский язык. Муж мой, калека, я госпожа своих поступков. Но, Софья Александровна, — бормотал растерянный Шилаев, — вы знаете, я женат и люблю свою жену, я даже права не имею. А имели бы право рискнуть своей жизнью для спасения другого? И неужели вы думаете, что чья-нибудь живая душа узнает об этом дне? Мне не нужно ни вас, ни вашего сердца, вы сами забудете этот день. Но не забудете, если откажете, потому что нельзя забыть, если убьешь человека. Все спуталось в голове Шилаева. В первый раз в жизни он не знал, как ему поступить, не понимал, что подло и что честно. Рудницкая ему совсем не нравилась, но колебаться ему казалось постыдным, да и невозможным. Он сказал: «Хорошо, я согласен». Рудницкая быстро встала и пошла вперед. Павел Павлович последовал за нею. Полтора месяца прошло, в конце февраля Вера, выйдя гулять одна в гололедицу, неосторожно упала и через сутки после ужасных мучений родила мертвого ребенка. В тот же день вечером Шилаев получил маленькую записочку, в которой стояло: «Я вас благодарю. У моего мужа вчера был консилиум, и доктора решили, что перемена климата принесет больному только пользу. Мы уезжаем за границу. Вас я никогда больше не увижу, и не надо нам видеться. Знайте, что я благодарна бесконечно и буду вспоминать о вас, как об истинном друге. Софья».